Эндер попытался припомнить, какими были дети в его старом классе, там, в городе, но вспомнил лишь Стилсона. «У меня был брат», — продолжал Динк. «Обыкновенный парень. Его интересовали только девчонки и полеты. Он хотел летать, а еще часто играл в мяч с другими ребятами. Ничего особого. Отбираешь мяч у противника, ведешь его, стуча о пол, забрасываешь в кольцо. Они гоняли по коридорам, пока полицейский не отбирал мяч. Это было очень здорово. Брат как раз учил меня вести мяч, когда меня забрали». Эндер вспомнил своего брата, и воспоминание это не было теплым. Динк посмотрел ему в лицо и, видимо, неправильно истолковал его выражение. «Эй, я понимаю, никто не говорит о доме, это не принято. Но мы ведь откуда-то взялись. Не боевая школа создала нас, ты же знаешь. Она вообще ничего не умеет создавать, только разрушает. И мы все вспоминаем дом. Может быть, не только добро, но мы помним, а потом лжем и притворяемся, что...» «Ты сам подумай, Эндер, почему никто никогда не говорит о доме? Не потому ли, что это слишком важно для нас? Только никто не желает признать, что...» «О, черт!» «Ничего страшного, не волнуйся», — сказал Эндер. «Я просто вспомнил Валентину, мою сестру. Я не хотел тебя расстраивать. Все в порядке. Я стараюсь поменьше думать о ней, потому что всегда начинаю... Ну, как сейчас». «Ну да, мы никогда не плачем. Я даже не думал об этом. Никто никогда не плачет. Мы по-настоящему стараемся стать взрослыми, такими, как наши родители. Готов поспорить, твой отец похож на тебя. На что угодно спорю, сначала он спокоен и терпит все, а потом взрывается и...» «Я совсем не похож на отца». «Возможно, я ошибся. Но взгляни на Бонза, своего прежнего командира. Запущенный случай испанского честолюбия. Он не может позволить себе иметь слабости. Превзойти его значит оскорбить. Быть сильнее его, все равно, что отрезать ему яйца. Вот почему он тебя ненавидит. Тебе не было по-настоящему больно, когда он пытался тебя наказать. И не просто ненавидит, он хочет убить тебя. Он сумасшедший, все они сумасшедшие. А ты?» «Я тоже, малыш. Я тоже. Но когда мне становится совсем худо, я иду в боевую комнату. Плаваю там один, и безумие выходит из меня. Оно впитывается в стены и остается там до следующего боя. Пока маленькие мальчики не выгонят его, колотясь своими телами о стены». Эндер улыбнулся. «Ты тоже сойдешь с ума», — пообещал Динк. «Ладно, пошли есть». «А вдруг ты сможешь стать командиром и не свихнуться? Ты ведь знаешь о своем безумии, и, возможно, это знание не позволит ему захватить тебя». «Я не позволю этим гадам управлять мной. Тебя тоже взяли на примету, и добра от них не жди. Сам вспомни, как с тобой до сих пор обходились». «Пока никак, только повысили один раз». «И это сделало твою жизнь легкой и приятной?» Эндер рассмеялся и покачал головой. «Наверное, ты прав. Они думают, ты у них в кармане, не поддавайся». «Но я за этим и пришел сюда», — ответил Эндер. «Чтобы меня превратили в орудие, чтобы я мог спасти мир». «Ты что, правда веришь в это?» «Во что?» «В жукеров. В угрозу, в спасение мира». «Слушай, Эндер, если бы жукеры собирались вернуться и поиметь нас, они бы уже были здесь, они не придут. Мы разбили их, и они оставили нас в покое». «Но видео...» «Пленки, оставшиеся от первого и второго нашествий?» «Твой дед еще не родился, когда Мейзер Рекхэм разгромил их. Да ты сам вглядись в то, что нам показывают, это же фальшивка. Нет никакой войны, нам просто морочат голову». «Но почему?» «Потому что пока люди боятся жукеров, международный флот пребывает у власти, а пока у власти международный флот, некие определенные страны могут поддерживать свою гегемонию. Смотри, смотри видео, Эндер. Люди скоро раскусят эту игру, и тогда начнется гражданская война, которая положит конец всем остальным войнам. Именно она, никакие не жукеры, угрожают человечеству. И в этой войне, если она начнется, мы с тобой окажемся по разные стороны. Потому что ты американец, как и наши дорогие учителя. А я нет». Они пошли в столовую и за обедом говорили совсем о другом. Но Эндер все время думал о словах Динка. Боевая школа была настолько изолирована, игра занимала такое место в мыслях ребят, что Эндер просто забыл о существовании внешнего мира. Испанское честолюбие, гражданская война, политика, боевая школа на самом деле такая крошечная. Но Эндер не поддерживал вывода Динка. Жукеры были настоящими, а угроза реальной. Международный флот контролировал многое, но никак не видеоновости и компьютерные сети. Во всяком случае, не в той стране, где родился Эндер. На родине Динка, в Нидерландах, после 3 поколений русской гегемонии, может быть. Но в Америке не получится лгать так долго. Значит, это правда. Он верил, но зерно сомнения было посеяно в его душе, оставалось там и проросло, изменив все. Оно научило Эндера внимательнее вслушиваться в то, что люди подразумевают, а не в то, что говорят. Оно сделало его мудрее. На вечернюю тренировку пришло очень мало ребят. В половину меньше, чем на прошлую. «А где Бернард?» – спросил Эндер. Алай улыбнулся. Шен загадочно закатил глаза. «Ты что, не слыхал?» – удивился парнишка из залетных, прибывших позже Эндера. «Болтают, мол, те, кто ходит на твои занятия, могут сказать «до свидания» своей карьере. Типа ни в одной армии они ничего не добьются». Командирам не нужны солдаты, испорченные твоими методами тренировки. Эндер кивнул. «Только я как соображаю?» Продолжал тот же мальчишка. «Коли я стану хорошим солдатом, любой командир, хоть чего это смекающий, сразу за меня ухватится, не?» «Ухватится», твердо пообещал Эндер. И они начали работать. Спустя полчаса, как они принялись тренироваться, отскакивать от замерзших тел других солдат, в боевую комнату вошли несколько командиров в комбинезонах разного цвета и демонстративно стали записывать имена присутствующих. «Эй!» – прокричал Алай. «Вы уверены, что записали мое имя правильно?» На следующий вечер ребят оказалось еще меньше. До Эндера тоже начали доходить всякие слухи. Залетных сбивали с ног в душе. Произошло несколько очень неприятных, несчастных случаев в столовой и в игровой. Кто-то из старших взломал примитивную школьную систему защиты и перевернул вверх дном файлы непослушных. «Сегодня тренировки не будет», — сказал Эндер. «Черта с два», — возразил Алай. «Давай подождем пару дней. Не хочу, чтобы малыши страдали из-за подобной чепухи. Если мы уступим, пусть даже на один и единственный вечер все решат, что это работает и примутся за нас всерьез. Это как если бы ты уступил Бернарду те времена, когда он вел себя как настоящая свинья». «Кроме того», — добавил Шен, — «мы не боимся. Нам плевать. Ты должен продолжать хотя бы ради нас. Нам нужны эти тренировки, как и тебе». Эндер вспомнил слова Динка Микера. Игра была сущей ерундой по сравнению со всем остальным миром. Зачем отдавать каждый вечер своей жизни этой дурацкой игре? «В такой обстановке мы много не наработаем», — сказал он и повернулся, чтобы уйти. Но Алай остановил его. «Тебя что, тоже напугали? Бьют в души? Тыкают головой в толчок? Кто-то засунул тебе в очко пистолет?» «Нет», — ответил Эндер. «Ты все еще мой друг?» — уже спокойнее спросил Алай. «Да». «Тогда я тоже твой друг, Эндер. И я остаюсь, чтобы заниматься с тобой». К ним снова заявились старшие, но на этот раз среди них почти не было командиров, в основном солдаты разных армий. Эндер узнал зелено-оранжевые комбинезоны «Саламандр». Пришли даже несколько крыс. Теперь уже имен не записывали, просто кричали, издевались, передразнивали каждое движение, насмехаясь над попытками залетных освоить сложные маневры. Кое-кто из младших начал закипать. «Слушайте их внимательно», — обратился Эндер к остальным. «Запоминайте слова. Если когда-нибудь понадобится вывести противника из равновесия, это здорово пригодится. Ярость заставляет делать глупости, но нас-то ничем не проймешь». Шен всем сердцем принял эту идею и заставил свою группу из 4 залетных громко повторять каждую подколку 5 или 6 раз. Когда младшие начали распевать ругательства на манер дразнилок, несколько старших мальчиков оттолкнулись от стены и полезли в драку. Костюмы, приспособленные для войн, в которых вместо оружия использовался безобидный свет, плохо защищали от ударов и сильно замедляли движение, когда речь шла о рукопашном бое в невесомости. Так или иначе, половина младших была заморожена и не могла сражаться, хотя как раз их замороженность можно было попробовать использовать. Эндер быстро приказал своим собраться в углу комнаты. Старшие заржали еще громче, а некоторые из тех, кто стоял у двери, присоединились к нападавшим, увидев, что противник напуган. Эндер и Алай швырнули одного из замороженных солдат прямо в лицо первому громиле. Их снаряд устремился шлемом вперед и, столкнувшись с мишенью, закувыркался прочь, но и нападавший отлетел к потолку, схватившись за грудь и вопя от боли. Шутки кончились. Теперь все старшие покинули наблюдательный пост, чтобы включиться в бой. Эндер уже не надеялся, что дело обойдется без серьезных повреждений. Правда, враги наступали неловко, они не умели координировать действия, так как никогда не работали вместе. Зато солдаты маленькой армии Эндера, дееспособных осталось не больше дюжины, хорошо знали друг друга и привыкли действовать согласованно. «Работаем сверх новую!» – крикнул Эндер. Его солдаты ответили смехом. Они мгновенно разбились на три группы, присели на корточки и взялись за руки, образовав тем самым своеобразные многолучевые звезды на фоне задней стены. «Обходим противника и направляемся к двери! А теперь вперед!» По сигналу все три звезды взорвались. Младшие разлетелись в разных направлениях под такими углами, что надо было всего раз оттолкнуться, чтобы достичь ворот, тогда как нападавшие болтались в середине комнаты, где изменить курс было труднее, а при их несогласованности и вовсе невозможно. Эндер рассчитал все так, чтобы столкнуться с тем замороженным мальчиком, которого они использовали в качестве снаряда. Тем временем тот уже успел оттаять. Эндер схватил его за руку, развернул и толкнул к двери. К несчастью, из-за этого самого Эндера отбросило назад, и скорость его существенно уменьшилась. Теперь он медленно плыл к дальнему концу комнаты, где уже собрались старшие. Повернув голову, он убедился, что все его бойцы в безопасности у самых ворот. И в этот момент разъяренный, обманутый враг заметил его. Эндер прикинул, как скоро сможет добраться до стены, чтобы оттолкнуться снова. Недостаточно быстро. Несколько старших уже направлялись к нему. И к ужасу Эндера, Стилсон тоже был среди них. Мальчика затрясло, но тут он сообразил, что ему мерещится. А ситуация была похожая, только на этот раз единоборство не получится. У нападавших не было вожака, и все они были много больше Эндера. Но на занятиях по рукопашному бою он успел кое-что узнать о массе тела и инерции. А еще он изучал кинетику, физику движущихся объектов. Во время сражений дело редко доходило до рукопашной. Незамороженным противником ты мог столкнуться, только если сам был заморожен. За оставшиеся несколько секунд Эндер разработал план и занял позицию. На его счастье, противники знали о драке в невесомости еще меньше, чем он. Те немногие, кто попытался на него замахнуться, обнаружили, что совершенно бессмысленно наносить удар, если сам отлетаешь назад с той же скоростью, с которой выкидываешь руку вперед. Но кое-кто из старших явно намеревался переломать кости наглому выскочке. Впрочем, Эндер не собирался этого дожидаться. Он ухватил за кулак одного из замахнувшихся и изо всех сил толкнул его. Это отбросило Эндера с курса атаковавших, хотя и не приблизило к воротам. «Стойте на месте!» – прокричал он друзьям, уже построившимся, чтобы лететь ему на выручку. «Не надо! Оставайтесь на месте!» Кто-то крепко схватил Эндера за ногу, тем самым предоставив ему точку опоры. Эндер немедленно воспользовался этим и силой опустил вторую ногу на ухо и плечо нападавшего. Заорав, тот выпустил его. Если бы противник разжал руки в момент удара, то пострадал бы куда меньше. Эндер бы просто оттолкнулся от него, но он очень не хотел отпускать врага, и вот теперь его ухо было полуоторвано, а в воздухе плавали капельки крови. «Я снова делаю это», — подумал Эндер, — «снова причиняю людям боль, чтобы спасти себя. Почему меня просто не оставят в покое? Я не хочу ни с кем драться». В результате столкновения скорость Эндера еще упала. Теперь на него двигались сразу трое, и в отличие от остальных, они работали согласованно. Но прежде чем ударить Эндера, им нужно было его схватить. Эндер развернулся так, чтобы двоим из них удалось поймать его за ноги, тогда руки останутся свободными, и он сможет разобраться с третьим. Естественно, они купились на приманку. Эндер схватил третьего противника за воротник, резко дернул вверх и одновременно наклонился так, чтобы лицо парня врезалось прямо в шлем Эндера. Снова крик и фонтан крови. Оставшиеся двое повисли на его ногах, выкручивая их. Эндер швырнул мальчишку с разбитым носом в одного из них, они столкнулись, и правая нога освободилась. Дальше все было просто. Использовать захват как точку опоры, ударить противника ногой в пах, а потом оттолкнуться от него в сторону ворот. Толчок получился слабенький, потому и скорость Эндер набрал небольшую. Но это не имело значения, больше никто его не преследовал. Он спокойно долетел до ворот. Друзья поймали его и втащили внутрь. Они смеялись, хлопали его по плечам. «Ты плохой!» – кричали они. «Ты страшный! Ты всех рвешь!» «На сегодня занятия окончены», – сказал Эндер. «Завтра они вернутся», – заметил Шен. «Им же хуже», – улыбнулся Эндер. «Если они явятся без костюмов, повторим сегодняшний номер. Если в костюмах, мы их заморозим». «Да, и кроме того», – вступил Алай, – «учителя не допустят повторения случившегося». Эндер вспомнил слова Динка и усомнился в правоте Алая. Он развернулся, чтобы уйти. «Эй, Эндер!» – крикнул ему в спину один из старших. «Ты ничто! И останешься ничем!» «Бонзо, мой бывший командир», – заметил Эндер. «По-моему, он меня недолюбливает». Вечером Эндер затребовал на свой комп сводку происшествий. За медицинской помощью обращались четверо. У одного были сломаны ребра, у другого синяк в паху, у третьего порвано ухо, а у четвертого сломан нос и не хватало одного зуба. Причина повреждений у всех четверых оказалась одинаковой. Несчастный случай в невесомости. Если учителя написали такое в официальной сводке, совершенно очевидно, что они не намерены никого наказывать за эту безобразную заварушку в боевой комнате. Они что, вообще ничего не собираются предпринимать? Их не волнует, что творится в обверенной им школе? И поскольку Эндер вернулся в спальню раньше обычного, то вызвал на экран свою волшебную игру. Он уже и не помнил, когда играл в последний раз. Видимо, давно. Его фигурка возникла вовсе не там, где он остановился в прошлый раз. Игра началась у тела погибшего великана. Только теперь оно уже не выглядело телом. Чтобы понять, что оно когда-то было великаном, следовало чуть отойти и присмотреться повнимательнее. Тело наполовину утонуло в холме, поросло травой и диким виноградом. Виднелась только верхняя часть черепа великана. Белая кость, словно кусок известняка, торчала из бесформенного холма. Эндеру не доставляло удовольствия мысль о предстоящей схватке с детьми-оборотнями. Но, к его удивлению, детская площадка оказалась пуста. Наверное, как и великан, раз умерев, они не воскресали. Это слегка опечалило Эндера. Он прошел той же дорогой к колодцу, спустился в него, по туннелям добрался до площадки на вершине утеса, что над самым лесом, снова прыгнул, и опять туча подхватила его и унесла в комнату в башне замка. И снова коврик начал превращаться в змею. Только на этот раз Эндер не сомневался ни секунды, он быстро наступил гадине на голову и раздавил ее ногой. Змея дергалась и извивалась под ним, но он все сильнее вдавливал ее голову в каменные плиты. Наконец змея затихла. Эндер поднял ее и несколько раз встряхнул, пока она не развернулась, перестав быть узорчатым ковриком. Все еще сжимая змею в руках, он оглянулся по сторонам в поисках выхода и увидел зеркало, а в нем лицо, которое сразу же узнал. Это был Питер. Кровь капала с его подбородка, а из угла рта торчал слабо подергивавшийся кончик змеиного хвоста. Эндер вскрикнул и отшвырнул комп прочь. Несколько ребят, соседи по спальне, кинулись было на его крик, но он извинился и успокоил их, заверив, что все в порядке. Они вернулись на свои койки. Тогда он подобрал комп и снова поглядел на экран. Его фигурка все еще стояла там, уставившись в зеркало. Он попробовал разбить зеркало, но в комнате ничего подходящего не было, а со стены зеркало не снималось. В конце концов, Эндер запустил в него змеей. Зеркало разлетелось на мелкие кусочки и открыло дыру в стене, откуда хлынули десятки маленьких змеек, сразу накинувшихся на Эндера. Тщетно срывая со своего тела змеек, он упал и умер, погребенный под кучей извивающихся гадов. Экран потемнел, и по нему побежали слова. «Играть еще раз?» Эндер отключил комп и сунул его в тумбочку. На следующий день многие командиры лично пришли к Эндеру или прислали своих солдат, чтобы сказать, что он может не беспокоиться. Большинство из них считали, что дополнительные занятия приносят только пользу, и он, Эндер, просто обязан продолжать их. А чтобы обеспечить ему спокойную рабочую обстановку, они пошлют ему несколько ветеранов, которым не помешала бы лишняя тренировка. «Эти ребята будут побольше тех жукеров, что напали на вас вчера». «Не волнуйся, никто к вам больше не сунется». В тот вечер с ним занимались 45 учеников, больше, чем армия. И то ли из-за того, что теперь на стороне Эндера были старшие, то ли потому, что вчерашнего оказалось вполне достаточно, враги больше не появлялись. К волшебной игре Эндер так и не вернулся, но она снилась ему. Он вспоминал свои ощущения, когда убивал змею и втаптывал ее в пол, когда отрывал ухо тому мальчику, когда уничтожал Стилсона и ломал руку Бернарду. А потом, держа на руках тело мертвого врага, вставал перед зеркалом и видел там лицо Питера. «Эта игра знает обо мне слишком много. Только она грязно лжет. Я не Питер. В моем сердце нет места убийству». И тогда приходил настоящий страх. А вдруг на самом деле он все же убийца, только во много раз хуже, опаснее Питера? Вдруг именно это и нравится в нем учителям? Ведь им, чтобы воевать с жукерами, нужен как раз убийца, нужен человек, который способен втоптать врага в грязь, залить землю его кровью. Ну что ж, значит, я тот, кто вам нужен. Я та самая кровожадная сволочь, о которой вы мечтали, зачиная меня. И пусть я от всего сердца ненавижу в себе то, что так уж нужно вам. Пусть я радовался, когда маленькие змейки меня убили. Все это не имеет значения, ведь я ваше оружие.